Глава 6. Обмен. Отряд продолжал двигаться на запад, к светлым болотам, хотя известие о том, что в Кладаре встречен ренегат, встревожило всех. Потому что нельзя исключать, что здесь же скрывается еще один, а может, даже целый отряд. Целый отряд некромантов-убийц, когда проблемой является и один. На следующем же привале все узнали, что Мин лично встречалась с одним из таких. Ей пришлось очень подробно пересказать всем историю, которую она уже рассказывала товарищам. Внимательно слушали даже друиды, хоть не понимали многих деталей, а некоторые им даже казались отвратительными. Все же это был враг, и про него лучше знать как можно больше. «Мин, ты сказала, он посмотрел на тебя в упор», — напомнила леди Листера. «И при этом ничего не произошло? Ты ничего не почувствовала?» «Нет», — девушка склонила голову, подняла веточку и за неимением костра, куда можно было бы ее бросить, стала вертеть в пальцах. Костры с той ночи перестали разжигать. Для зрения в темноте никому свет был не нужен, а ночи были не так холодны, чтобы замерзать в теплых спальных мешках. «Он не стал убивать. Думаю, у них все-таки есть какие-то понятия о чести, наверное. Я ведь была ребенком, и он просто не стал убивать ребенка». «Но ты была и свидетелем», — заметил Игнис. «Я еще тогда хотел спросить, но не успел. Ты его точно не знала?» «Да нет же!» Она как будто разозлилась, и Дарку отчетливо показалось, что девушка кого-то покрывает. «Откуда я знаю? Ну, может, он хотел забрать меня и обучить, потому что детей обучать легче. Он не стал убивать». Некоторое время все молчали. Потом непосредственный Мару осторожно спросил: «Мин, а ты умеешь убивать людей одним взглядом?» «Нет», — буркнула она, отбросив веточку. «И слава смерти». «И слава жизни», — эхом отозвался Аксель. Он не передразнивал, просто в то же время подумал о своей родной силе. «Самое главное, мы не знаем, сколько человек способен убить один ренегат», — сказал мистер Кадо. «Ведь у этой силы тоже есть предел. Играет ли роль расстояние? И можно ли спастись, если не смотреть им в глаза?» «Тому черноволосому мы смотрели в глаза», — вспомнил Игнис. «Он знал, что мы некроманты, но убивать не стал». «Он ведь тоже не дурак», — заметила Мин. «Зачем ему себя выдавать?» «Он уже выдал, когда сказал нам, что некромант», — возразил Дарк. «Но если бы убил троих, то куда бы он дел тела? Логично, мы бы никому не рассказали, что видели какого-то незнакомого колдуна, но было бы три тела. Поднять некроманта сходу не так-то просто». «И там были люди», — привел свои доводы Игнис. «Ладно, ребята», — мистер Кадо хлопнул ладонями по коленям. «Наша задача — не борьба с ренегатами. Мы должны определить, действительно ли в светлых болотах водятся туманные духи, и по возможности изучить их». «А могут ли эти духи быть созданием ваших ренегатов?» — спросила леди Листера. «Не знаю», — покачал головой старший некромант. «Может быть, это обычные призраки, с которыми все мы умеем управляться. Настораживает лишь то, что со светлых болот постоянно приходят сообщения о сильных привидениях, которые никто не может развоплотить и с которыми невозможно разговаривать. Некроманты, которые их видели, не могут даже составить нормальное описание. Мало информации. И едем мы за ней». «Почему нет туманных духов в Солнечном крае?» — застонал Аксель. «Ехали бы сейчас по светлым землям, никаких ренегатов, все радостно и красиво». «С чего ты взял, что туманных духов у вас нет?» — приподнял брови мистер Кадо. «Вполне возможно, и есть. Туда направят другую группу. Мы ведь не единственные некроманты и друиды». «А если ты не можешь видеть красоту в природе, то это проблема твоего восприятия, а не нашего мира», — мстительно добавила Китара. «О, кто-то заговорил о красоте», — взвился Аксель. Мару со вздохом спрятал лицо в ладонях, Леди Листера покачала головой. Мистер Кадо, сообразив, что серьезных разговоров больше не будет, отошел и принялся копошиться в сумке. «То есть пожелтевшие ребра, с которых капает красная слизь, и постоянно вываливающийся глаз — это, по-твоему, красота?» «Где ты такое видел?» — опешил Игнис. «Да ваши хваленые зомби! Вы их так же любите, как мин своего Анубиса, да?» «Это ты загнул», — пробормотала под нос Мин, все еще слегка обиженная на слугу. «Гнилой зомби — это крайний вариант, если больше ничего нельзя пустить в ход», — пояснил Игнис. «Не сказал бы, что мне нравится это зрелище, которое ты, кстати, весьма ярко описал, но это неотъемлемая часть нашей работы. Разве тебе не придется копаться в негодной плоти, чтобы вылечить серьезное заражение?» «Живой плоти!» — не унимался Аксель. «Не можешь справиться с трудностями путешествия, скажи прямо», — предложила Китара. «Я прекрасно справляюсь», — ухмыльнулся друид. «По крайней мере, не еду в дерево и все отлично вижу». Китара прищурилась, и ее взгляд стал очень недобрым. «Аксель, не зли ее», — довольно миролюбиво попросил Дарк. «А что тогда, а? Мне интересно, что тогда?» — с вызовом спросил Аксель. «Примчалась в лагерь, отправила этого Анубиса искать друзей, а сама мне как лезвием. Тебе повезло, малыш!» «Она вам не рассказала?» «Вот те раз. Так для чего ты туда ходила, Китара? Отчего тебя отвлек этот внезапный ренегат? Давай, поведай всем свой план!» Глаза Китары очень ярко говорили о том, что какой бы план ни был у нее раньше, теперь она заменила его на другой, и лучше, с летальным исходом. «Доигрался ты, парень», — заявил Дарк, сочувственно покивав. «Я еще даже не начинал играть», — оскалился тот. «И мне плевать, что мы на вашей территории. У меня хватит хитрости и умений, чтобы посадить в лужу вас всех». «Да ну». Дарк тоже недобро прищурился. «Давай, покажи, на что ты способен. В прямом поединке, а не из-под тишка. У тебя ведь такой стиль — тайно подобраться к хрупкой девушке и нанести сокрушительный удар красочкой по очкам, да? Трус». «А ты...» Аксель чуть не задохнулся от возмущения. «Тоже знаешь, каких соперников выбирать. Издеваешься над Мартиной, играешь на святом и хоть бы что!» «Аксель...» Тихо и сукоризной сказала Мартина. Ей было неловко, что он защищает ее в то время, как они с Дарком уже все обсудили. «Для тебя это святое?» — усмехнулся Дарк. «Человеческая жизнь. А когда Китара из-за твоих очков споткнулась и расцарапала руку, не ты должен был ее залечить. Ты стоял и смеялся, игнорируя свою работу. Как друид, ты медного гроша не стоишь». «Дарк!» — пихнула его в локоть Мин, но парень уже рассердился и лишь дернул плечом. «Зато ты превосходный некромант!» — Аксель вскочил. «Но я уверен, никудышный воин, так что не вижу даже смысла вызывать тебя на настоящий мужской турнир. Хоть ты и предложил прямой поединок, вряд ли ты на него способен». «Почему же?» Дарк тоже поднялся. «Прямо сейчас. И прямо здесь. Эй, давайте не доводить до драки!» Поднялся и миротворец Мару. На Акселе он грозно смотрел сверху вниз, но для высоченного Дарка не мог служить аргументом, просто смотрел, нахмурив брови. «Это не драка, а честный турнир. Мы не можем их отговорить», — признала Китара. «Не бойся, я залечу все твои царапины», — с усмешкой пообещал Аксель, с вызовом глядя на Дарка. Как ни странно, леди Листера до сих пор не вмешивалась в конфликт, а когда пошел разговор о поединке, даже как будто вдохновилась идеей. «Аксель, надеюсь, ты будешь благоразумен», — сказала она, переглянувшись с учеником, и он, помедлив, кивнул. Конечно, наносить серьезных повреждений Дарку он не собирался, может быть, не хотел даже ранить, просто мускулистому друиду очень хотелось показать, чего стоит его туша против жалких костей некроманта. На самом деле Аксель даже не верил, что в некроситете учат азам боя на мечах. У них же руки тонкие, как у детей. «Дарк, ты уверен?» Это приблизился мистер Кадо. Он тоже достаточно благосклонно отнесся к идее разрешить конфликт битвой, но его вопрос звучал слишком серьезно, как будто в нем был некий подтекст. Разглядел его Дарк или нет, но он кивнул. «Что ж, леди Листера, насколько я знаю, ваши ученики не брали холодное оружие в поход, как и мои». «Верно, но клинок есть у меня», — ответила она. «Я предложу его Акселю». «Тогда я предложу Дарку свой», — согласился учитель. Ратное дело изучалось в Друидере в качестве дополнительного предмета. Вообще-то было и основной — боевое волшебство, где в качестве оружия можно было использовать оживленные ветви, листья, в общем, любую оказавшуюся под рукой органику, и никаких особых законов боя для таких случаев не было. Но некоторые мальчишки, помимо этого, посещали еще и дополнительный, совершенно неволшебный предмет, который, кстати, преподавали не волшебники. И Аксель был одним из любителей таких занятий. Толстым он казался только некромантом, да и то с натяжкой. Для боя он снял куртку и рубашку, оставшись с голым торсом, и все смогли убедиться в том, что за фигурой друид следит очень тщательно. Рельефные мышцы, сильные руки, ни грамма лишнего веса. Он примерялся к клинку длиной в локоть, который получил от леди Листеры. Меч напоминал корягу с ручкой. Возможно, и сделан был из древесины, разве что с прочностью стали. Был острым, как и положено, и прекрасно сбалансированным. Когда напротив парня встал Дарк в похожем положении и с забранными в хвост жидкими волосами, между ними возник яркий контраст. Во-первых, Дарк впервые разделся до пояса, и друиды явно выражали лицами нечто похожее на жалость и ужас одновременно. Казалось, парень на последнем издыхании, поскольку ничего не ел уже дней 30. Довольно широкие плечи были тонкими и не обремененными лишней мускулатурой. Выпирающие ребра на том месте, где у Акселя были кубики пресса, заставили друида самодовольно ухмыльнуться. Руки у Дарка казались настолько тонкими, что было странно, как он удерживает этот меч, такой же длины, как и меч леди Листеры, только ровный, узкий и с костяной рукоядью с гардой, стилизованной под мини-ребра. Правда, нечто напоминающее мышцы у Дарка все же было, как будто под кожей протянуты сухие жилы. Но Акселю все равно на какой-то миг показалось, что это будет нечестно. Даже если предположить, что Дарк изучал бой на мечах, как он сможет противостоять такой очевидной мощи, заключенной в его, Акселя, теле? Спасало ситуацию только то, что Дарк был на полторы головы выше друида, поэтому не выглядел жалким рядом с противником. Крошечный, тренированный воин и вытянутый, как плеть, похожий на богомола, колдун. Китара неприкрыто любовалась им. Друиды качали головами, а Велисана даже, сочувственно сложив брови, приложила руку к сердцу. «Поехали!» — объявил Игнис, чтобы не затягивать, и противники тут же двинулись в обход друг друга. Зрители выражали неприкрытый интерес. Друиды хорошо знали Акселя, а некроманты были осведомлены о том, на что способен Дарк. Каждый ждал, когда коллега неприятно удивит противника. Дарк атаковал первым. Как жуткое насекомое выбрасывает клешню, он выбросил вперед свободную руку и почти дотянулся до горла противника, но тот успел отшатнуться и отмахнуться клинком. Дарк почти сразу нанес удар мечом, и стало ясно, что свободной рукой он хотел отвлечь Акселя. Тот был готов и отразил удар, но сразу понял свою ошибку. Меч скрестился не с тем оружием, которое, по предположениям, едва удерживала похожая на прут рука. Удар, казалось, нанес медведь, и Акселю пришлось отскочить, чтобы не попасть в просак и не выронить клинок. Заметив это замешательство, Дарк ухмыльнулся и совершил ложный выпад в бок, очень быстрый. Игнис улыбнулся. Мин смотрела с величайшим интересом, потому что для нее возможности каждого из ребят были в новинку. Велисана убрала руку от сердца и тоже заинтересовалась, понимая, что бой будет не таким коротким, как казалось вначале. Аксель, который не видел этого, все равно об этом подумал и с досадой сжал зубы. Оплошать перед Велисаной он не имел права. Но ведь и некромант не хочет оплошать перед этой своей сестрой, которую постоянно защищает. И колено ему под зад, он имеет все шансы не оплошать. Дальше Аксель стал осторожничать, и Дарку больше не удавалось обмануть его бдительность. Зато пришлось сосредоточиться самому. Теперь Аксель видел перед собой равного и поддаваться не собирался. Начиналась интересная игра. Противники подобрались знатные. Со стороны могло показаться, что они сражаются всерьез. Сосредоточенные лица, быстрые и резкие движения. Наблюдать было одно удовольствие. Друиды и некроманты проявили в этом редкостное единодушие. Аксель и Дарк же совсем забыли про своих зрителей. Нельзя было допустить и секунды промедления. Нужно было найти слабую точку в обороне противника. Но ее не было. Как Дарку не удавалось воспользоваться своим ростом, так и Акселю — маневренностью и внезапными выпадами снизу. Наверное, Аксель даже не ожидал, что его превосходнейший разворот все-таки заденет некроманта и что тот как раз перенесет вес на ту ногу, по которой придется удар сапога. Дарк покачнулся, взмахнул руками, чуть не отрезав Акселю ухо. Тот отбился, но пропустил удар ногой в грудь. Он, кстати, тоже был случайным, просто у Дарка были очень длинные ноги, и завалился на спину. «Стоп!» — громко объявил мистер Кадо, когда оба противника одновременно бухнулись на землю. «Ничья!» — с сожалением констатировал Игнис. Валяющиеся на земле не отвечали, просто пытались отдышаться. Поединок отнял много сил. «Неплохо, Дарк!» Мистер Кадо вытащил из ослабленной кисти свой клинок, потом подошел к Акселю и забрал оружие у него, чтобы вернуть леди Листере. «Ты занимаешься с первой ступени? Кажется, будто тебя учил Миркис». «Да, вон», — сквозь тяжелое дыхание отозвался парень. «Вообще странно», — включился Аксель. «Думал, ты в бое не смыслишь». Это было сказано с досадой, но для Дарка эта эмоция была лучшей похвалой. «А я думал, ты меня недооценишь. Хотел сыграть на этом и удивить». «Считай, удалось», — нехотя признал Аксель. Мистер Кадо в это время протягивал старшей друидке ее оружие. «Тренируетесь?» «На слабом уровне», — улыбнулась она, принимая меч. «Лишь основа боя. На такие трюки я не способна». «Я заметил, как вы загорелись идеей поединка. Почему не остановили Акселя?» «А вы почему, Дарка?» — парировала она. Потом призналась. «Я слышала, что люди Туманного края бывают очень сильными, несмотря на их тощее тело. Но никогда не удавалось в этом убедиться. Я просто хотела увидеть своими глазами». «А я видел, как тренируется Аксель на привале», — ответил некромант. «Видел, что он хорош. У него были неплохие шансы на победу». «И все же», — напомнила женщина, — Кадо, понимающе кивнул. «Эта драка была последней каплей. Я давал Дарку шанс пойти на попятную. Вам разве не надоели их детские стычки?» «Без них было бы приятнее». «Подыграете мне?» Леди Листера пожала плечами и кивнула. «Вряд ли мужчина сделает с ребятами что-то плохое». «Итак», — наставник подошел к поднимающимся с земли противникам. «Мы с леди Листерой посовещались и решили, для создания дружеской атмосферы в коллективе необходимо применить особый наставнический прием. Возражения не принимаются». «Мы вроде разрешили свои противоречия», — недоуменно посмотрел на учителя Дарк. «Вот именно, Дарк, вы дошли уже до мечей. Одно дело — тренировка, как бывает по утрам у Акселя и Мару, и другое — когда вы решаете битвой мелочный спор. Так вот, мы применим к вам двоим метод чужой шкуры». «То есть?» Аксель, озаренный какой-то чудовищной догадкой, развернулся, так и не натянув рубашку. Дарк с тревогой посмотрел на него, пытался понять по глазам, о чем таком может догадываться друид. «То есть», — невозмутимо пояснил мужчина, — «с завтрашнего утра вы поменяетесь местами. Аксель наденет одежду Дарка, сядет на его коня и будет ехать с некромантами в хвосте. Дарк возьмет одежду Акселя и будет ехать на бусинке, поддерживая беседу с друидами. Впрочем, можно не беседовать, но компаниями вы определенно поменяетесь. Колдовать и применять волшебство запрещается. Никаких друидских или некромантских шуточек, забудьте об этом. Вы...» — он наставил палец на остальных своих подопечных. «Не смеете подшучивать над Акселем. Кто сделает это, сам влезет в чужую шкуру. Он — ваш товарищ и коллега. Вы...» — теперь жест в сторону друидов. «Ни одного резкого слова Дарку. До самого вечера. Все все поняли». Пока он говорил, глаза Дарка и Акселя принимали такое выражение, словно они прямо сейчас бросятся на мистера Кадо и уничтожат его. Игнис прикрыл рукой лицо, чтобы Дарк не видел его улыбки и не счёл это предательством. Мару басовито хихикал. Велисана с огромным интересом смотрела на провинившихся. Мин почти копировал ее. Китара недовольно отвернулась. «Вы не можете так поступить!» Наконец вырвалась у Дарка, и Аксель, о чудо, жарко закивал в знак согласия. «Я не могу!» — мистер Кадо рассердился. «Да я должен был сделать это с самого начала, когда вы поцапались в первый раз! Наша задача — научиться работать в команде, стоять плечом к плечу и доверять друг другу! Мы не враги, наши народы живут в мире веками! Откуда вы вообще находите темы для ссор? Некроманты тощие, а друиды толстые? Некроманты едят мясо, а друиды — траву? Так что же, сражаться теперь всем людям, у кого разные вкусы? Вы увиделись впервые несколько суток назад и ничего друг о друге не знаете, а уже судите и ведете себя как дети, за что мне порой бывает стыдно. Так что виноваты вы сами». «А над своими можно подшучивать?» — встряла Мин, чтобы прекратить обличительный поток слов. «Я имею в виду нам над Дарком». Парень посмотрел так, словно на его глазах его лучший друг переходит на сторону врага. Но лучший друг не переходил. Игнис покачал головой, не одобряя вопрос, и отошел. «Можно», — устало пожал плечами Кадо, — «если хотите. Но смысл совсем не в этом. А беседа друг с другом — это уже Аксель». «Это пожалуйста», — отозвался некромант. «Но, как я уже говорил, никаких шуток с магией и никаких драк. А захотите оскорблять друг друга, исчезните с глаз долой и ругайтесь хоть до вечера. Один на один, без друзей». Прием, который придумал мистер Кадо, был неожиданным. Сначала даже казалось почти подлым. Но именно тогда, после внезапного поединка на мечах, жарких слов старшего некроманта и всеобщей задумчивости, воцарившейся потом на месте стоянки до самого отбоя, спутники поняли, что многое делали неправильно, возведя на пустом месте и поддерживая напряжение. Надо было что-то менять. Следующий день стал самым ужасным для Дарка и Акселя. По крайней мере, в этом они были единодушны. С самого утра проснувшийся раньше друид наткнулся на черный ворох, который кто-то заботливо положил рядом вместо привычной одежды. Это был балахон Дарка. Из-за того, что балахон был достаточно широк, Аксель уместился в него. Но рукава не висели так свободно, как на некроманте, да и плечи он обтягивал изрядно. Не говоря уже о длине, Дарк был выше более чем на голову, поэтому пришлось подвернуть рукава, а подол — сметать нитью. Но не стоило и мечтать влезть в штаны некроманта. В полтора раза ужаться у Акселя никак бы не вышло, поэтому брюки позволили оставить свои. Соответственно, и обувь из-за объема стопы и обхвата лодыжки. Дарку же досталась лишь куртка Акселя, которая болталась как мешок, была широка, коротка и крайне не подходила по цвету. Правда, в ней был капюшон, что парень тотчас же использовал, натянув его на голову. Таким образом, поменялись они только одним предметом одежды. Это можно было как-нибудь пережить, но самое страшное было еще впереди. «Я на этом не поеду!» Аксель остановился перед мертвым конем, рассматривая его так, как будто это была куча навоза, и он должен был ее продегустировать. «Ты боишься?» — с вызовом спросил Дарк, впрочем, также скептически поглядывая на бусинку. «Нет». Друид собрался с силами, чтобы не озвучить никакой грубости. «Она неприятная и мертвая. Ты можешь не спешить?» Это подошел старший некромант, положил руку на холку животного. Для Акселя было очень дико не чувствовать никакого отклика от зверя, не иметь возможности общаться с ним, не понимать, чего он хочет, не знать настроения. Живые кони двигались, щипали траву, отгоняли ушами мух и трясли головой. Эти же стояли как вкопанные и таращились в пустоту. «Пощупай его. Он не склизкий и не разлагается. Полностью целый. Шкура крепкая и в процессе езды не станет слезать лохмотьями. И не пахнет. Убедись в этом, и станет легче». Аксель скривился еще больше. Дотронулся до лошади пальцем и тотчас его отдернул. Посмотрел. Понюхал. Палец ничем не пах. Тогда он потрогал лошадь рукой. В общем-то, ничего жуткого не было, разве что животное никак не отозвалось на прикосновение. «А как я буду управлять ею?» — спросил друид. «Со мной на спине она не поедет». «Я буду», — успокоил его мистер Кадо. «Тебе не нужно ничего делать, она просто будет спокойно ехать». «Ну, хотя бы как зовут, скажите», — попросил парень, примериваясь к стремени и понимая, что придется ехать в седле, как заурядным людям, или как некромантам. 34. — хмыкнул Дарк. «Что за ерунда? Я спросил, как зовут?» «Инвентарный номер 34». Парень расплылся в улыбке еще шире. «Хочешь, сам придумай». «У них даже имен нет!» «Я же говорю, дай имя, если тебе удобно». Аксель оглянулся на друидов, которые следили за ним. Мару и леди Листера с интересом, Мартина и Велисана с налетом отвращения. Они пытались понять, смогли бы сами сесть на мертвую лошадь или нет. «Это кобыла хоть? Или вы просто испортили жеребца?» «Как сказать?» Дарк опять улыбнулся. Не для того, чтобы обидеть, просто его забавляли такие очевидные вопросы. «Они сильно модифицированы. Не думаю, что у них есть какой-то пол. Пусть будет кобыла». «О, древо!» — застонал Аксель, а потом совершил рывок, перекинул ногу через мертвую спину и оказался верхом. Выглядел при этом так, будто сидит в компостной куче. «Поехали. Чем быстрее я с него слезу, тем лучше». Дарку было чуть проще. Хоть раньше он никогда не сидел на живых лошадях и не привык к естественному их поведению, бусинку Акселя взяла под опеку леди Листера, следя, чтобы она была совершенно спокойна и, не боясь, везла нового седока. Предварительно ее попросил об этом сам Аксель, пообещав, что это только на один день и в первый и последний раз. Наставница же просто создавала вокруг кобылы ауру спокойствия. Ехать Акселю пришлось в хвосте, рядом с Мин. Позади следовали Игнис и Китара, впереди мистер Кадо. В голове отряда ехали Мартина и Мару, за ними Дарка и Велисана, почему-то решившая переместиться к некроманту ближе, и позади них леди Листера. Аксель порой бросал гневные взгляды на свою возлюбленную и однажды даже зашипел сквозь зубы, когда понял, что разъезжаться спутники не собираются. Аксель, увидев, что тот шипит, Мин решила отвлечь его разговором. «Слушай, ты не мог бы мне помочь?» «Как?» — буркнул тот, не выказывая никакого интереса. «Короче, Анубис дурак, и я хочу его воспитать». «Хм!» — он криво улыбнулся. Его забавляла ситуация, когда некромант жалуется ему на свое создание. «Причём тут я?» «Понимаешь, иногда мне кажется, будто он не работает так, как надо. То есть, конечно, я не управляю им постоянно, не даю приказа на каждый шаг или жест, но он не должен противоречить мне. И вообще он как-то странно себя ведет иногда. Делает все, что я говорю, но будто иначе, будто с душой, понимаешь? И вот я порой думаю, а что, если он живой? Ну, хотя бы процентов на 5». «Как ты себе это представляешь?» — фыркнул Аксель. «Ты же собирала его из кусочков и потом вкачивала свою силу. Вот и вся его жизнь». «А вдруг? Проверь, а? Хоть что-то, может, почувствуешь?» Она говорила совершенно без подтекста, без издевки, как будто верила, что друид сможет что-то найти. «Если бы была жизнь, я бы сразу понял. Думаешь, для этого нужна особая проверка? А если 5%? Или 3? Может, 3 ты бы не почувствовал?» «Мин, ему сегодня нельзя», — напомнил Игнис сзади. Девушка развернулась, с досадой хлопнула рукой по лошадиной холке. «Мистер Кадо! Мистер Кадо, а можно Аксель поколдует?» «Если бы он мог колдовать, я бы позволил. Но, к сожалению, друиды применяют волшебство, а этого я позволить не могу», — покачал головой дотошный к терминам наставник. «Ну, волшебство, неважно», — тряхнула головой Мин. «Можно поволшебствует. Слабенько и один раз». «Нет, сегодня нельзя, иначе еще 2 дня наказания». «Как 2 дня? А если Дарк будет себя хорошо вести, а я плохо? Что, 2 дня обоим?» Аксель быстро нашел хитрое возражение. «Разумеется, нет, только тебе». «И чью одежду мне дадут? Голым поеду?» «Не исключено». Некромант повернулся и посмотрел на Акселя светлыми, даже светлее, чем у Дарка, глазами. Очень внимательно. «Ну ладно». Мин разочарованно поёрзала в седле. «Тогда в другой раз. Или Мартину попрошу. Просто он мне надоел, сил нет». «Если работает с перебоями, убей. Или что вы там с ними делаете? Голову снеси», — равнодушно посоветовал Аксель. «Ты что, он моя лучшая работа!» — возмутилась девушка. Ей очень хотелось, чтобы кто-то из друидов сказал, что дух, вселенный в Анубиса, живет. Хотя, по сути, такое было невозможно. Когда существо умирает, от него отделяется душа. Так бывает у деревьев, зверей, рыб, людей, почти всего. Если не отпускать ее, от долгого пребывания на земле душа превращается в дух. Условно говоря, душа отправляется туда, где ей место, потому что задержать ее невозможно, ее даже никто не видит. Некроманты видят только дух, который поначалу содержит душу. Собственно, именно поэтому можно поговорить с недавно умершим человеком или даже хомячком. Но очень быстро дух начинает забывать свою жизнь, детали. Он хочет уйти, и душа растворяется. Когда она растворяется полностью, остается лишь обезличенная оболочка, которую должен развеять или же как-то использовать некромант. Если он этого не сделает, через какое-то время дух накопит сил и превратится в призрак, видимый для людей и способный воздействовать на внешний мир. Чем он старше, тем больше может принести вреда. Самообразования возникают и из заблудившихся душ. Такое часто бывает в лесах или у озер. Мелкие насекомые, рыбы, отдельно взятые травинки имеют неоформленные и очень мелкие души. Порой они сбиваются с пути, и духи начинают кружиться у земли, потом сталкиваются, сливаются и превращаются в нечто. Нечто растет, становится все больше и притягивает к себе других духов. Теперь он сам может втягивать мелочь и сбивать ее с пути. Потом дух обретает материальность. Но это не обезличенный призрак. Это призрак, безликий изначально. Вселять его во что бы то ни было чрезвычайно опасно. Мин знала это. И когда вселяла в Анубиса простыню, была вовсе не уверена, что она когда-то была духом человека. Дух, стершийся до состояния, в котором не разобрать даже рук и ног, однозначно должен был быть видимым, а этот почему-то не был. Задумавшись, девушка совсем позабыла об Акселе, который, оказывается, уже второй раз ее о чем-то спрашивал. «Так как?» — он повысил голос. «А?» «Ладно, Мин, не отвлекайся. Я объясню ему». С улыбкой предложил Игнис из-за спины. Мин, как ни странно, согласилась и переместилась в конец, к китаре. «Что именно тебе интересно? Все наши хитрости и уловки?» «Не нужны мне ваши уловки». Аксель глянул на мистера Кадо, который не вмешивался в разговор, хотя вполне мог объяснить все сам и, вероятно, гораздо лучше и доходчивей. Некромант был спокоен, вероятно, при том, что его ученики не имели права издеваться над друидом, сам друид мог безнаказанно повышать голос. «Я просто не понимаю, на чем они держатся? Живые создания живут, они едят траву, друг друга перерабатывают в энергию, все понятно. А ваши? Мистер Кадо поддерживает эту лошадь, то есть делится своей силой. Но ведь это только лошадь. А как же армии скелетов? Вы просто опускаете себя в расход. Что?» После слова «скелетов» Игнис засмеялся. Негромко и почти не обидно, но Аксель насторожился. «Да нет, ничего. Все верно, мы действительно понимаем их для самых простых работ. Поднять скелет — нет ничего проще. У него вот тут...» — парень показал себе под кадык. «Связка. Небольшая искра и готово». «Да ладно? Тогда ты один можешь вести сотню?» Друид недоверчиво прищурился. «Нет, не могу», — покачал головой некромант. «Поднять несложно, вести сложнее. Если их много, ты должен следить за каждым, а это непросто». «А лошадь? Ты сейчас ею управляешь? Каждую секунду?» Аксель глянул скептически. «Ну, как будто иду за нее, да», — подумав, ответил некромант. «Когда ты идешь, ты ведь не думаешь о каждом шаге каждой своей ноги. Вот и у меня все на автомате». «А сила? Я пытаюсь понять, они ведь ничего, совершенно ничего не едят. Я наблюдал. То есть тянут из вас? Как вас, таких худых, может хватать еще и на лошадей? А Мин еще и на ее Анубиса? Закон энергии. Она не берется из ниоткуда, понимаешь?» «Еще как понимаю», — кивнул Игнис. «Ты все верно говоришь. Есть первый вариант. Подпитывать от себя. Самых мелких можно питать так, они много не тянут, но это неудобно. Нужно постоянно думать и отвлекаться. Второй вариант — накопление. Мы рисуем узлы, связки или ищем их в материи, они бывают готовые. Сила в них, скажем так, расщепляется. Узел работает как генератор. То есть положил искру, получил на выходе шар. Но это и есть из ниоткуда», — не согласился Аксель. «Просто так, ни с того ни с сего, ее станет много». «Ну, почему просто? Как думаю, и в вашем волшебстве. Умственное усилие и отдача своей энергии на создание заклинания. Узел создать не так просто. Ты трудишься, рисуешь, встраиваешь, а потом он работает на тебя. Правда, их тоже надо подпитывать, но слабее. Есть и третий вариант, автономный, еще более сложный. Нужно встроить коллектор. Тогда твое создание будет втягивать в себя темную силу, если обнаружит ее рядом, и некромант вообще не должен думать о подпитке. А вдруг он ее не найдет? Если так, то замрет, конечно. Игнис покачал головой. Но она есть почти везде. Ям очень мало. Туда мы просто так не ходим. Везде? И тут в воздухе висит, да? Аксель непроизвольно передернул плечами. Елками пахнет, хоть убей. Мы из леса давно выехали, а все эти елки. Хвоей. Понятливо протянул Игнис и усмехнулся. Что? Да так, ничего. Эй, вам нельзя надо мной подшучивать! Возмутился друид. Я и не думал подшучивать. Правда, мистер Кадо? «Да, ты не издеваешься», — кивнул тот. «Молодец, хорошо рассказал. Забыл последний способ». «Ах, да», — Игнис прикрыл глаза. «Четвертый. Когда некросоздание Ну, грубо говоря, едят. Все подряд. Мертвечину и не только. Зачем таких делать? Аксель опять сотворил свое знаменитое лицо. «Уберите это от меня». А таких мы, Аксель, и не делаем. Как-то слишком серьезно вздохнул Игнис. Мы таких уничтожаем. Потому что они и являются самыми опасными существами в Туманном крае. И не только в Туманном, — добавил старший некромант. А вот у... Что за... С совершенно спокойного тона Аксель вдруг перешел на какой-то шипящий свист, сгорбился и оскалился. Что там происходит? Игнис посмотрел вперед и понятливо ухмыльнулся. Похоже, Дарк позарился на святое. Некромант, в отличие от друида, разговаривать ни с кем не собирался. Для него наказание было, пожалуй, проще, чем для Акселя, потому что он мог затолкать внутрь эмоции и молчать весь день. Дарк ехал, привычно выпрямившись в седле, как жердь, выделяясь среди друидов, если не одеждой, то ростом. Обдумывал какие-то свои мысли, даже не обращая внимания на то, что творится рядом. К разговорам не особо прислушивался, хотя Мартина и Моро обсуждали что-то весьма интересное. Велисана ехала довольно близко, но не заговаривала, поэтому на нее можно было не реагировать. Дарк так и делал, но в какой-то момент на достаточно широкой дороге девушка подъехала так близко, что чиркнула своей черной штаниной по его худому колену. Это было уже слишком. «Велисана», — довольно сдержанно сказал Дарк, — «тебе от меня что-то нужно?» «Нет, ничего», — мирно отозвалась она, но отъезжать и не подумала, как будто ничего не случилось. «Если тебе тесно, со мной на дороге просто передвинься». «Мне не тесно». На самом деле Дарку нравилось, как она с ним разговаривает. Односложные, спокойные ответы. Никаких лишних эмоций. Вполне по-некромантски. Ведь ее воспитывали во дворце и явно привили нужные манеры. Но сейчас парню хотелось понять причину этого выжимания его с пути. Тогда... Он было начал оборачиваться, но решил, что от поглядывания на Акселя будет только хуже. «Ты, наверное, хочешь позлить своего друга?» «Похоже, ему жутко не нравится, что мы едем рядом». «Я не специально», — пояснила она. «Мне нужно держаться ближе к тебе». «Да». Теперь он и правда удивился. «По-моему, наоборот». «Нет». Она уверенно помотала головой. «Мне плохо, если кто-то из вас колдует. Если я еду рядом с вашими лошадьми от магии». Но сами по себе некроманты, похоже, для меня безопасны. Может быть, проще будет привыкнуть сначала к вам, а потом я смогу выдерживать и магию. Это была интересная идея, и Дарк молча кивнул, принимая объяснение. «Хорошо, только не скреби по ноге, пожалуйста». Велисана улыбнулась и ничего не ответила. Какое-то время они ехали молча. Аксель успокоился и отвлекся на беседу с Мин, возможно, о способе подпитки ее Анубиса. Тогда Велисана сдержанно спросила. «Дарк, скажи, вы действительно считаете солнечниц уродливыми?» Дарк удивился и растерялся. Он привык быть прямолинейным, но сказать девушке, что она некрасива, означало оказаться хамлом. Такого он допустить не мог. «Уродливыми нет». Сделав свой ответ самым честным из возможных, ответил некромант, предварительно секунд 5 изучая Велисану. «Но ведь вы привыкли к совсем другому идеалу красоты. Мы должны казаться вам уродливыми». «Это ты по себе судишь?» Он криво улыбнулся своим большим ртом с узкими губами. «Да, девушка тоже старалась отвечать честно. Сначала я испугалась. Вы казались больными. А теперь?» «Теперь здоровыми». «Но красивее от этого, думаю, не стали». «Да нет, привыкаешь», — пожала плечами Велисана. «Ну вот, и у нас то же самое». Отряд двигался по дороге, плавно пересекающие холмы. Лес отступил, но виднелся впереди и казался таким хмурым, что друиды мрачнели с каждой верстой. «Почему здесь постоянно пахнет хвоей?» — уже в который раз воскликнул Аксель и принялся проверять внутренний карман, который таился в балахоне на груди. «Вот!» — воскликнул он еще громче, поднеся к носу белый комок. По виду и ощущениям — костяной. «Вот отсюда! Что это? Зачем так вопить? Разве хвоя плохо?» — поинтересовался Игнис. Его лицо выглядело заинтересованным. «Неплохо, неплохо, но я хочу знать...» — немного остыл друид. «И эта штука, которую я обернул вокруг пояса, она как будто шевелится. Чёрт!» «Не поминай!» — мягко предостерёг Игнис. «Черти — призрачные существа, и они могут побрать на самом деле». «Я не против, чтобы они кое-что побрали». Аксель с негодованием посмотрел на костяной пояс, который был похож на сросшиеся фаланги пальцев и высохшую лиану одновременно. И запахнул балахон, чтобы не видеть. Но стало еще хуже. Каждую секунду казалось, что пояс затянется сильнее и начнет давить. «Как твои шнурки», — заявила из-за спины Мин. «Эй, не горячись! Ты ведь давно знал, что это я! Я просто пошутила, не сердись!» «Я не сержусь!» — очень сердито сказал он. «Меня достал запах ёлки! Мне давит этот пояс! Что за костяной орех у меня в кармане?» «Это кровопийца», — пояснил Игнис. «Он накапливает кровь, чтобы потом использовать ее для некоторых ритуалов». «Кровь! Живую?» «Конечно нет, мертвую. Порошок. Он бывает очень полезен». «Тьфу ты! А пояс что? Жуткое оружие, да?» «Серьезно, Аксель, жуткое». Игнис говорил со знанием дела. «Тебе повезло, что Дарк вчера его не достал». «А ему повезло, что...» Друид внезапно замолчал. Игнис автоматически бросил взгляд вперед на Велисану и Дарка, которые мирно беседовали, но Аксель смотрел не на них. Пространство было открытым, лес темнел только вдалеке. Последний лесной массив перед светлыми болотами. Однако на холмах, и особенно во впадинах между ними, попадались вполне густые перелески, и из одного из них сейчас выползали странные создания, похожие на огромных белых гусениц. Они двигались от одного перелеска к другому вереницей, очень медленно, будто слизняки, и внешне признаков агрессии не проявляли. Но Аксель впервые видел свободных некросуществ. К мертвой лошади он с горем пополам успел привыкнуть. «Пухлоруки», — констатировал мистер Кадо. «Призрачные слизни», — подтвердил Игнис, глядя с некоторой тревогой, но больше с интересом. «Мистер Кадо», — леди Листера взволнованно обернулась. «Что это? Нам следует опасаться?» «Нет», — он медленно покачал головой. «Вам не следует, но мне лучше с этим разобраться. Если они найдут поселок без некроманта, могут нанести вред». «Почему вам?» — обиженно спросила Китара. «Я один раз видела, как происходит развоплощение пухлорука, и хочу заняться ими». «А я не видел, но знаю», — подтвердил Игнис. «Мне нужна практика». «Мистер Кадо, это уже Дарк. Я умею работать с ними. Однажды сталкивался. Я поеду». «Нет, Дарк». Учитель был непреклонен. «Сегодня ты друид и останешься здесь. Ваши силы будут бесполезны», — пояснил он, обращаясь уже к леди Листере. «То есть я должен ехать?» — жутко возмутился Аксель. «Потому что я сегодня некромант?» «Не должен», — успокоил его мистер Кадо. «Двоих вполне хватит». Он в раздумьях стал переводить взгляд с Китары на Игниса, чтобы определить, кого из них взять с собой. Девушка уже доставала из кармашка когти, специальные острые насадки на пальцы, выкрашенные в черный. Они помогали быстрее собирать темную энергию в большем количестве, чем обычно. Дарк и Игнис пользовались такими же. Мин предпочитала выкрашивать в черные собственные ногти. Игнис приготовил диски-энергососы из старой и безнадежно мертвой древесины. Они оба не сомневались в том, что поедут. Мин молчала, опустив голову и глядя в землю. Когда Игнис посмотрел на нее и приподнял бровь, спрашивая таким образом, почему она бездействует, девушка покачала головой. «Езжайте, справитесь и без меня. Анубис, он, в общем, будет тяжело». Она махнула рукой и отъехала в сторону, переместившись ближе к друидам. Внезапно разъярился Аксель. «Нет уж», — заявил он, — «я поеду, раз я сегодня некромант, и буду развоплощать этих гусениц вместе с вами». «Что ж, присоединяйся». Мистер Кадо сразу же согласился, и леди Листера чуть расслабилась. Мужчина не стал бы тащить беспомощного против некросуществ человека туда, где для него слишком опасно. Дарк стиснул зубы. «Ничего, впереди светлые болота и еще много интересной работы. Подумаешь, призрачные слизни. Он и правда развоплотил одного год назад, а у остальных нет подобного опыта, так что пусть идут они». «Аксель», — негромко сказал он себе под нос. Может быть, надеялся, что тот не услышит, но он услышал. «Конь?» Повинуясь мистеру Кадо, уже сошел с дороги, и друид, не имея возможности как-то воздействовать на животное и замедлить его, перекрутил туловище и хмуро глянул на Дарка. Думал, тот просто бормочет или хочет сказать колкость. Но Дарк, увидев, что его все-таки не проигнорировали, указал длинной рукой на пояс друида, где была скручена костяная змея. «Вот этой штукой». «Просто бей их». Аксель почти не кивнул, но было ясно, что он принял к сведению. Дарк забеспокоился, как бы друид не сломал его оружие, разойдясь и принявшись крушить направо и налево. Невдалеке Мин печально смотрела им вслед. Дарк глянул на нее, перехватил взгляд и понял, что она осталась вовсе не из-за Анубиса. Просто не хотела, чтобы один оставался Дарк. Поэтому он поджал губы, показывая, что он таких жертв не стоит, и окликнул Мару, чтобы обсудить с ним тонкости каких-то волшебных действий. Некромантов и Акселя не было довольно долго, но Мин сказала, что видит выплески силы над перелеском, а значит, дело спорится. Наверное, гусеница казалось достаточно много, потому что потом выплески стали наблюдаться над следующим перелеском, а в какой-то момент было видно даже, как четыре фигурки перебегают от одних деревьев к другим, причем без лошадей, но вполне резвые и целые. Все это время они неосознанно двигались в нужном направлении, и оставшийся отряд пошел параллельно им. Невдалеке от леса леди Листера распорядилась остановиться на привал. Мару сделал попытку отправиться навстречу некромантам, сражающимся где-то с жутко опасным врагом, но старшая друидка не позволила и велела ему сходить на разведку в лес. Мартина хотела пойти с ним, но он отказался, сообщив, что ему нужно побыть одному. «Чего это он?» Мин, которая слышала разговор, посмотрела друиду вслед. «Могут же быть у людей какие-то тайны», — ответила Мартина, — даже немного довольная и готовая к тому, что некромантка станет расспрашивать. Однако ту, похоже, интересовало другое. «Слушай», — Мин глянула на Велисану, которая возилась со своим зверем. «А у нее тигр модифицированный? В смысле, это не тигр?» — хмыкнула Мартина. «Да? Тогда кто? Волк?» Мин повернулась и посмотрела сверху вниз с шутливой улыбкой. «Тигрица». Ее зовут Сафира. Это важно. Ах, да! Некромантка вспомнила Акселя, который был поражен отсутствием у некролошадей пола, и улыбнулась еще шире. Не то что у нас, клепающих всякую бесполую погонь, да? Зачем ты нарываешься на ссору? Набычилась Мартина. Да ладно, ладно! Некромантка примиряюще подняла руки. Я же шучу. Скажи лучше. «Вы и растения делите на мужской и женский пол?» «Конечно. Хотя есть и бесполые, но только среди выведенных с помощью селекции. Мать природа таких не рождает». Какое-то время Мартина объясняла Мин, что такое селекция. Потом они вместе подошли к Велисане, чтобы та рассказала Мин про тигрицу. Сафира зарычала, увидев приближающуюся некромантку, припала на передние лапы и начала пятиться. Анубис, стоящий достаточно далеко, не меняя позы, повернул голову в их сторону, но никто этого не заметил. Ситуация не казалась опасной. Так, формальности. Хозяйка положила руку на полосатый загривок и поднялась навстречу девушкам. Тигрица тотчас успокоилась и выпрямилась, ткнула Мартину носом в локоть. Любопытно и без угрозы посмотрела на Мин. «Привет!» — полушутливо обратилась некромантка к зверю, потом посмотрела на Велисану. «Вил, ты не против поговорить о модификации?» Мартина фыркнула. Велисана несколько секунд задумчиво смотрела на темноволосую девушку, как будто сомневаясь, стоит ли отправить ее куда подальше невежливым способом. Потом моргнула. «Сан. Обычно меня называют Сан». «Красиво», — быстро согласилась Мин, спеша вернуться к интересующей ее теме. «Так согласна? Я знаю, как работать с мертвой материей, но ведь вы можете менять живую, я слышала. То есть берете, положим, коня и выращиваете ему между ушей рог. Это на самом деле так?» «Живую материю мы менять можем», — Велисана улыбнулась. «Правда, это не так просто и требует времени. Сафира почти прежняя». Она потрепала тигрицу по густой шерсти. Та мигнула. «Только на 20% крупнее, и у нее плотный кожный покров. Я старалась уберечь ее от стрел». «И держит стрелу?» Мин во все глаза уставилась на тигрицу. «Пока что нельзя это проверять», — строго сказала друидка. «Модификация еще не завершена. Я контролирую процесс, каждый день даю ей нужные отвары. Она должна еще немного подрасти и окрепнуть. А цвет менять можете? Шерсть?» «Да, но это ведь не самое главное», — улыбнулась Велисана. «Да и муторное дело». «Покажи ей», — попросила вдруг Мартина, сделав хитрые глаза. Мин посмотрела на нее, потом опять на Сан. Светловолосая друидка задумалась. «Что?» — не выдержала Мин. «Можешь посмотреть, как мы меняем живое», — мигом откликнулась Мартина. «Прямо сейчас?» — обрадовалась некромантка. «Я бы с удовольствием». «Погоди». Велисана подняла руку перед лицом, развернула тыльной стороной к Мин, ладонью к себе. Стала смотреть на ладонь. Мин тоже таращилась, едва ли не усерднее, чем хозяйка руки. И едва не пропустила момент, когда ногти начали расти. У Велисаны, как и у всех друидок, ногти были короткие и аккуратные, без остро подпиленных краев, как у некоторых некроманток, и без лака. Словом, естественные и подстриженные так, чтобы не превышать по длине пальцы. И вот сейчас они слегка посветлели, заострились, начали вытягиваться, становиться толще и загибаться вниз, выросли почти в три раза и также медленно втянулись обратно, превратившись в то, чем были раньше. Мин помотала головой. «Потрясающе!» — сказала она. «Менять себя? То есть вы можете менять себя? Мартина, а ты тоже можешь так с ногтями?» Она резко повернулась ко второй друидке и прожгла ее своим восхищенным взглядом. Однако та почему-то смутилась. «Не умею я менять». «А цвет волос? Сделай их светлыми». «Ну, это уж глупость», — с напускной сердитостью тряхнула головой девушка. «Менять волосы. Только зря силу потрачу и время». «А что? Ну, хоть что-то!» — взмолилась Мин. «У нас Мару в этом хорош», — вмешалась Велисана. «Он с тобой поговорит, если хочешь. Давай лучше о другом». Разочарованная Мин посмотрела на нее. «Нас с Мартиной давно интересует». Светловолосая друидка улыбнулась уголком рта. «Твой Анубис. Учитывая, что лошади у вас бесполые, сверху он выглядит как мужчина, а...» Мин расплылась в широкой улыбке. Примерно в это время вернулись бойцы. Шли медленно, чуть ли не подволакивая ноги, но были очень довольными. Доволен был даже Аксель, который только что попал в жуткую клоаку темной энергии и логово белёсой некроманской жути. Лошади вереницей плелись позади в некотором отдалении. Бойцы увидели отряд издали и взобрались на нужный холм, из-за чего чуть ли не повалились на траву, когда подъем закончился. Аксель себе такого не позволил, в отличие от Игниса, хлопнувшегося на живот, как показалось друиду, с костяным перестуком. Он разогнулся, отдышался и осмотрел лагерь. Все казалось очень спокойным, разве что леди Листера спешила к нему со слегка озабоченным лицом, но это было объяснимо. В остальном их приходом как будто бы никто не интересовался. Дарк, сидящий на бревне, просто отвернулся. Мару выходил из леса в каком-то полусонном состоянии. Вдалеке, возле пары невысоких елок, стояли три девушки — Мин, Мартина и Велисана. Они склонились перед вытянувшимся в струнку Анубисом и на что-то с интересом смотрели. Потом Мин, судя по движению руки, приподняла его набедренную повязку, после чего все трое подозрительно захихикали, а Мартина сказала: «О, тьфу ты!» — устало подумал Аксель, досадуя на то, что его триумфальное возвращение не замечено прекрасной Велисаной. Зато ею замечено кое-что другое. «Женщины». «Ну что, Аксель?» — это подошла наставница. «Что скажешь о некроманской работе?» «Не скажу, что это легко», — признал он. «И, в общем-то, интересно». «Он сражался очень смело». Это приблизился улыбающийся мистер Кадо. «Не поверите? 12 слизней!» «Никогда еще такой стаи не встречал». Такое чувство, что местные некроманты давно не делали рейдов в леса. И неудивительно, тут поселков совсем мало, а почаще гулять никому не охота. Надо бы заехать в Прас, сообщить. Если есть одно гнездо, значит, может быть и другое. «Гнездо? Они откладывают яйца?» — спросила леди Листера. «Это обычные призраки», — рассмеялся мистер Кадо. «Даже не так. Скопление призрачной материи. Такое в густых лесах часто бывает. Просто их развоплощать долго, а в остальном ничего опасного». И заключил, направляясь к мешкам с провизией. «Устали и проголодались». Игнис улучил момент и подошел к Мин, которая усиленно не подавала виду, что хотела бы отправиться на охоту вместе со всеми. «Не надо утешать», — сразу попросила она. «Я вообще-то не за этим», — ответил парень, хотя перед важным разговором действительно хотел как-то ее развеселить. «Обидно, придется сразу с тяжелого. Ты можешь выслушать?» «Конечно». Это для нее было само собой разумеющимся. «Когда мы говорили про ренегатов 2 дня назад, услышав эти слова, Мин напряглась, и Игнис понял, что напал на верный след. «Ты что-то знаешь о них? Или слышала? У тебя есть какая-то причина не говорить об этом, так?» «Я ничего про них не знаю». Голос девушки стал хмурым. Игнис уже успел отметить, что таким он становится всегда, если она не желает говорить на данную тему. «Хорошо, я же не настаиваю. Просто говорю, что почувствовал. Собственно, я хотел сказать, если ты знаешь больше, чем мы, знакома с кем-то из таких и защищаешь... Даже если ты сама умеешь убивать, как они. Я никому не скажу, можешь мне верить». Мин подняла на него удивленные глаза. «Я не умею убивать взглядом». «Хорошо». Он посмотрел успокаивающе. «Если у тебя все же есть секреты, поверь, они останутся при мне. Но только если ты сама захочешь рассказать. Если же я ошибся, извини за эти мысли». «Пойду спрошу мистера Кадо про углевиков». Он ушел, а Мин какое-то время смотрела ему в спину, а потом уставилась в траву. Он так говорит, будто знает ее всю жизнь, но ведь нельзя доверять человеку, которого знаешь едва ли неделю, а он говорит, что доверяет. Странно. Аксель, все же решившись отдохнуть на траве в позе лепешки, приподнял голову и покосился на Дарка, но подходить к нему не стал. Тот был как будто совершенно отстранен от всего происходящего. Не сразу даже заметил, когда к нему подошла Китара. «Эй!» — она пихнула его в плечо. «Как ты?» «Всего один день». Тускло ответил он и пожал плечами. «Ничего сложного». «Почему такой подавленный?» «Чувствую себя слабым». «Почему?» Она искренне удивилась. Китара вообще никогда не связывала Дарка со словом «слабый». Она думала, так быть не может. «Представил, что мы столкнемся с ренегатами», — признался он. «Подумал, что я смогу сделать. И понял — ничего». «Никто из нас ничего не сможет, Дарк», — посерьезнела Китара. «Мы так мало знаем. Если бы я успела, я бы поговорила с Казиром. Он бы рассказал больше». «Ты уверена, что он не из них?» Дарк повернул к ней голову и испытующе посмотрел своими светлыми глазами. «Я уверена». Она не обиделась на вопрос. «Я все каникулы проводила с ним и убедилась, что это ему претит. Убивать просто так и пользоваться этой силой для себя». «Почему ты ни разу не сказала, что загадочный всемогущий Казир — твой брат?» Китара загадочно улыбнулась. «Сначала хотела, чтобы вы с Игнисом меня к нему ревновали. А потом просто решила сохранять тайну и познакомить вас уже лично. Да все как-то не выдавалось случая. Потом его отправили в дальние города, и я совсем недавно узнала, зачем». Некоторое время Дарк молчал. «Вы с ним очень дружны?» «Крепко», — она улыбнулась. «Он меня многому учил. Когда узнал, что будет работать в западных провинциях, собрал два улиткафона для себя и для меня, чтобы знать, если мы вдруг окажемся рядом». «Бозонская улитка». Дарк приподнял бровь. «Редкая вещь. Разговаривать можете?» «Нет», — Китара помотала головой. «У нас обычная версия, просто чтобы знать местонахождение друг друга. Он мне еще запасную подарил, чтобы я с кем-нибудь из друзей установила связь. Жаль, что только одну. Может, ты возьмешь? «Обидим Игниса», — уточнил парень, хотя был весьма польщен. «Позже соберем третий», — улыбнулась девушка. «Для начала неплохо бы начать. Да вы все равно постоянно вместе». «Что, Игнис?» — подошел упомянутый некромант, уложив руки друзьям на костлявые плечи. «Простите, ребята, но пора обедать. Скоро опять в путь». «Тебе нужно собрать улиткафон и настроить его на нашу волну», — сообщил Дарк, любуясь удивленным лицом приятеля. Настроение у него неуловимо улучшилось. К тому же путешествовать в этой жуткой куртке и на этой непредсказуемой лошади оставалось всего полдня. Ближе к вечеру Дарк обратил внимание, что Аксель вынимает из карманов его балахона вещицу за вещицей и внимательно рассматривает их. Один раз он, вероятно, испытав отвращение, дернул рукой, но предмет не выронил и быстро положил обратно. «Личинки липунов нашел», — с усмешкой подумал некромант. Потом еще немного поразмыслил и решил покопаться в карманах куртки друида. Надо сказать, копание его весьма заинтересовало. Он нашел в разных местах пару листьев с неизвестных ему деревьев, живых, как будто только что сорванных, пузатые блестящие желуди, несколько нераспустившихся почек и крошечный цветок, который непонятным образом цвел, несмотря даже на близость мерзкого некроманта. В правом кармане Дарк отыскал плоскую деревянную коробочку, которую не смог открыть, но, судя по звуку, там лежало что-то хрустящее. Во внутреннем нагрудном кармашке обнаружился блокнот. Чуть желтоватые листы были скреплены тоненькой веткой прутиком, будто спиралью. В блокноте Аксель делал достаточно четкие зарисовки насекомых, примеряя им разные крылья, разные лапки и добавляя прочие части организма. Блокнотом Дарк увлекся всерьез. «Эй!» — гневно завопил Аксель со своего места. Отправить мертвую лошадь туда, куда он хотел, друид не мог. Она подчинялась мистеру Кадо. Можно было, конечно, спрыгнуть и подбежать к Дарку самостоятельно, но делать этого совсем не хотелось, тем более что позади шли Такие же безмозглые черные твари, как та, на которой он ехал. Затопчут и не заметят. «Он роется в моих карманах! Он взял мой блокнот! Эй, положи сейчас же блокнот на место!» «В чем дело, Аксель?» Совершенно спокойно поинтересовался старший некромант. «Разве ты забыл? Сегодня он друид, и все эти вещи его». «Но так нельзя! Я понимаю смысл наказания, но это же воровство, это же подглядывание в мои мысли!» «А у него не такие уж плохие мысли», — ухмыльнулся Дарк, отвлекшись от рисунков, но блокнот прятать не собираясь. Услышавшая это Мартина недовольно покосилась на него. «Это твои личные вещи», — согласился мистер Кадо. И Аксель было восторжествовал, но Кадо продолжал. «Разве не этим вы занимались всю дорогу? Находили друг у друга какие-то больные места и жалили в них. Это разве не относится к выворачиванию души наизнанку? Постольку, поскольку, но вы все же это делали. Так что извольте нести наказание с честью. И разве ты не первый соприкоснулся с миром темной энергии, успешно поработав чужим орудием? Но блокнот!» Парню было приятно слышать слово «успешно», но своими набросками и семенами он очень дорожил. «Я же так достал, посмотрел, и все. «А кто мешает тебе смотреть внимательнее?» Приподнял бровь мистер Кадо. Аксель, озаренный блестящей идеей, мигом отправился в черезсидельные сумки. Он уже изучил необъятный балахон и немного свыкся с тем, что с вероятностью 90% извлечет оттуда что-то совершенно неприглядное и жуткое. Так он, без особого отвращения, пересчитал уже знакомые ему кровососы. Оказался укушен одиноким острым зубом и с мрачным видом позволил вылечить палец леди Листерия, хотя мог бы вылечить и сам за несколько минут, если бы не наказание. Потом с удивлением извлек аккуратный клубок черных человеческих волос. Причем было непонятно, где они связаны узелками. Казалось, что это единый длинный волос, и узелков вообще нет. Двумя пальцами выудил скелет лягушки. На всякий случай узнал, где располагаются тайные карманы, и запомнил, чтобы не дать Дарку в последующем себя удивить. Правда, странные пробирки не смог открыть. Наверное, они требовали приложить темную силу. Да и не очень хотелось, потому что в пробирках плавало что-то мерзкое. Но все это было в балахоне. Сейчас нужно было узнать, что находится в черезсидельных сумках. Главным образом, в маленькой, потому что в крупных, как и у всех, были стандартные походные принадлежности. Друид старался как мог. Он озвучивал то, что находил, и, не стесняясь, описывал свои ощущения. Пытался придумать альтернативный вариант действиям, который Дарк может производить с тем, что у него в сумке, причем без особых оскорблений и неприличностей. Под конец он совсем разошелся и начал пересыпать из ладони в ладонь костяные осколки, которые явно требовались для создания чего-то непотребного. И успокоился только тогда, когда мистер Кадо сказал, что если он что-то потеряет, ему будет вынесено еще более строгое наказание, чем теперь. Пошел унылый дождь. Аксель натянул огромный капюшон Дарка и вовсю пользовался непромокаемыми свойствами балахона. При этом он с таким довольным видом смотрел, как с края короткого капюшона его, Акселя, куртки, жирные капли падают прямо на длинный нос некроманта и разбиваются, что сам бы не поверил, если бы ему кто-то сказал, что он был счастлив в окружении темных служителей и на мертвом коне. У Дарка же настроение постепенно портилось. Во-первых, из-за дождя и отсутствия любимой одежды. Во-вторых, из-за его вещей, в которых, в общем-то, не было секрета, но когда их брал друид, хотелось, чтобы все зубы, валяющиеся в черном кармане, откусили любопытному пальцы. А еще потому, что он не мог придумать, как хотя бы в малой степени можно уязвить Акселя. Остановились в лесу. В самой чаще, едва найдя полянку, где оставить лошадей. Мертвых коней, в принципе, можно было кинуть где угодно, лишь бы запомнить, где именно. Но живые требовали внимания и удобств. Вечером, Когда мистер Кадо и леди Листера дружно позволили ребятам обменяться вещами обратно, они с таким рвением кинулись друг к другу, будто были братьями, не видевшимися несколько лет. Мару было даже испугался, что они обнимутся, по инерции не успев остановиться. Мин тоже боялась инерции, но иного ее исхода — боевого столкновения. Однако все произошло совершенно иначе. Дарк и Аксель очень быстро избавились от надоевшей верхней одежды, наскоро прохлопали карманы, и Аксель мигом кинулся к бусинке, а Дарк бодро направился к своим, чтобы почувствовать себя в своей среде. «Ты прекрасно держался, друидяра!» Игнис похлопал друга по плечу, и тот привычно криво улыбнулся. Потом очень медленно перевел взгляд на Мин. Та сначала не поняла, что у Дарка есть конкретный разговор, потом чуть вжала голову в плечи. «Можно ли издеваться над своими, да?» Дарк развернулся к ней всем корпусом, припоминая сегодняшний день. «Я же не издевалась!» Девушка попятилась. «Просто спросила, чтобы отвлечь». «Останусь-ка я с несчастным Дарком, чтобы ему не было обидно, что другие где-то там занимаются интересным делом», — продолжал парень. Он говорил негромко, так что слышали его только непосредственно Мин, Игнис и Китара. «Дарк, ты чего?» Девушка выставила руки вперед и на всякий случай оглянулась на Анубиса, но тот вообще не смотрел в их сторону, поэтому пришлось сражаться самой. Впрочем, и так можно было понять, что Дарк не враждебен. Скорее, недоволен и хочет разрешить противоречие сейчас. Все же было честно. «Мистер Кадо, кажется, вы не смогли научить их смирению», — обратилась в этот момент к некроманту леди Листера, наблюдающая за учениками коллеги. Тот, сидящий на корточках возле своей сумки, глянул через плечо. «А, между собой пусть хоть каждый день дерутся. Тренировка будет». «Я не хочу, чтобы меня жалели». «Нет, не так. Я ненавижу, когда меня жалеют», — продолжал Дарк. «Никогда так не делай больше». «Я не жалела, это обычная солидарность», — насупилась Мин. «Тоже не надо». Парень мотнул головой в сторону черноволосого друга. «Игнис пошел со всеми. Он знает, что мне не нужны утешители. Теперь ты тоже знай». «А про солидарность неплохо», — неожиданно поддержала Мин Китара, которая знала Дарка так же, как Игнис. «Хотят наказать тебя, пусть наказывают всех. Я переоденусь в, например, Елисану и буду корчить из себя принцессу». «Она и есть принцесса», — напомнил Игнис. «Боюсь, она в твою рубашку не влезет». Улыбнулся Дарк, глядя на тончайшую талию беловолосой некромантки. Она благосклонно приняла комплимент. «Дарк!» — позвал вдруг Аксель, стоящий рядом со своей лошадью и не прекращающий о чем-то с ней переговариваться. Голос его был веселым и каким-то хитрым, поэтому отозвался Дарк неохотно. «Что? Бусинка тебя ненавидит!» — с улыбкой до ушей заявил друид. «Что ж», — хмыкнул некромант, считая, что игнорировать Акселя, особенно после всего, что было, уже как-то неправильно. «Передай бусинке, что я плевать хотел на ее мнение». «Грубиян», — тотчас отозвалась Мартина, — «так разговариваешь с женщиной». «Ах, да», — Дарк поклонился. «Я забыл, что ваши инструменты могут быть женщинами». «Аксель, не говори. Скажи, что я не очень заинтересован ее достойнейшей оценкой».